«Прошу прощения, к нам подошла командир пожарной бригады, позвольте выразить вам благодарность от лица НЭФТ, вы нам очень помогли». «Ой, не стоит», смутилась Пен, не отвечая на рукопожатие женщины, «мы просто сделали, что смогли». «Как скромно», усмехнулась пожарная, «я не слышала о вас раньше». «Вы новенькие герои?» «Да, я, девушка-паук, а это, Ривен», представила нас Паркер. «Очень приятно», проявил вежливость я, в свою очередь пожимая женщине руку. «Вы, мужчина», удивленно воскликнула она. «Наверное, мне стоило бы обидеться, но таков уж этот мир. Женщинам легче предположить, что я, плоскогрудая бедняга, которой не повезло с фигурой, чем то, что парень напялил костюм и побежал спасать людей». Восклицание пожарной было довольно громким, и новость о том, что один из героев парень, облетела нестройные ряды зевак, стоящих за пожарным ограждением, с рекордной скоростью. Видимо, некоторые из них прислушивались к нашему разговору, стояли мы не очень далеко. По толпе прокатился удивленный шепот, вспышки камер телефонов стали еще чаще, а вопросы стали выкрикиваться еще громче. «Простите», — повинилась женщина, увидев, какой переполох устроили ее слова. «Пустяки», — отмахнулся я, — «все равно, рано или поздно узнали бы, но нам, пожалуй, пора». С этими словами я переместился на ближайшую крышу, и вскоре ко мне присоединилась Пенни. Все прошло не совсем так, как планировалось. Не думал, что вместо битвы с бандитами, мне придется работать спасателем. Но люди спасены, начало нашей карьеры положено. Чего еще желать? А что касается планов, думаю, стоит привыкать, что в этом роде деятельности далеко не всегда все идет по плану. Глава 6. «Сэмми, а когда ты познакомишь меня со своей девушкой?» Огорошила меня вопросом мама. Со всей этой супергеройской подготовкой у меня почти не было времени на нее. Я старался всегда быть дома вовремя, чтобы приготовить для нее ужин, но не всегда получалось. Аманда относилась к этому с пониманием и совершенно не обижалась, что заставляло меня чувствовать себя еще более неловко. Пенни была права. Иногда понимание делает только хуже. «А с чего ты взяла, что она у меня есть?» — спросил я, не отрываясь от готовки. «Сегодня у нас разгрузочный день. Мы порядком загонялись в последнее время. Стоило выдохнуть и немного расслабиться. Я решил провести день с Амандой, благо у нее сегодня был выходной, а Пенни направилась в Daily Bugle, чтобы попытаться продать наши фотки. Надеюсь, заработав немного денег, она станет чуть меньше загониться на тему финансов. Вряд ли ей, конечно, очень много заплатит. Если я все правильно помню, то Джеймсон был далеко не самым щедрым человеком, и вряд ли смена пола что-то изменила в этом плане. Однако, подростку на карманные расходы должно быть вполне прилично. «Ну, причин несколько», — протянула Аманда, постукивая по столу на маникюренными пальчиками. «Миссис Кристинс видела, как тебя провожала какая-то девушка, и вы целовались на прощание. Ты стал часто пропадать, дома почти не бываешь, больше улыбаешься и, в целом, ты какой-то более живой, что ли». «Ох уж это миссис Кристинс, если я в своем костюме косплеил Карваттона, то она без всякого костюма умудрялась косплеить тетю Петунью из Гарри Поттера. Тоже худощавая женщина с поразительно длинной шеей, обожающая всякие сплетни. Хотя дело в этом мире вроде как не женское. Хотя, я давно уже понял, что люди любят посудачить о чужой жизни вне зависимости от пола. Не думаю, что изменения в поведении – это целиком заслуга моей девушки. Я в целом вел себя более открыто и дружелюбно, чем Сэм. Не то чтобы я прятал Пенни от мамы. Просто, для меня знакомство с родителями девушки всегда было достаточно нервным событием. Это с учетом того, что я никогда не страдал от школьного буллинга и в целом от неуверенности в себе. Для Паркер такое событие могло стать настоящим испытанием. Поэтому я и решил подождать, пока она не станет поувереннее в себе. Такого не было с тех пор, как Габриэлла уехала, со вздохом продолжила Аманда. Жалко, что так вышло. Она была хорошей девушкой. Да, Осборн была знакома с мамой. Уж, не знаю, в чем дело. Может, мать готовила ее к управлению компанией и учила находить общий язык с людьми, а может, просто в природной харизме, но спустя 10 минут знакомства Аманда в ней души не чаяла. «Хех, ничего от тебя не скроешь», — усмехнулся я. «Хорошо, при удобном случае, обязательно вас представлю. Как можно скорее», — женщина сложила пальцы домиком и улыбнулась как-то уж слишком предвкушающе. «Ну, карикатурная злодейка, ей-богу, я должна убедиться, что мой сын сделал хороший выбор и не нарвался на какую-нибудь вертихвостку. Ну, «Мам, вот уж не думал, что когда-нибудь снова скажу эту фразу, только не спугни ее». «Спугнуть? Я что такая страшная? Или ты связался с трусихой?» «Нет, ты не страшная, а она, не трусиха. Просто все девочки нервничают при знакомстве с родителями парня». «Ну, Габриэлла не в счет. Вообще, я не слишком переживал по поводу их знакомства. Единственными проблемами могли стать неуверенность Пенни и ее финансовое состояние. Аманда хочет для меня самого лучшего, и бедная, заикающаяся девушка может не соответствовать ее критериям. Но даже если Паркер ей категорически не понравится, в чем я очень сомневаюсь, вряд ли это вырастет в большую проблему. Она никогда не могла быть с сыном достаточно твердой, поэтому, если я продолжу настаивать, то все уляжется. К тому же, нельзя сбрасывать со счетов саму Пенни. Девушка просто невероятно умна и, к тому же, красиво, уверен, что Аманда это оценит. «Ладно, обещаю быть белой и пушистой, чтобы не напугать твою нетрусишку», — пообещала Аманда, не теряя своей улыбки. «Ну вот и хорошо, а теперь давай кушать, Пенни. Ты уволена», — сообщили ей, едва она ступила на порог кабинета. «Но я здесь даже не работаю». «Ну, хорошо, Милани, зачисли эту девчонку в штат, а затем уволь». Пенни поморщилась. Телефон для связи с секретаршей был полностью проигнорирован хозяйкой кабинета, она предпочла кричать, да так, что в ушах закладывала. «Хорошо, босс», — донеслось из-за двери. Любой, кто хоть раз смотрел новости, знал, что Джози Джона Джеймсон была весьма эксцентричной фигурой. Но одно дело знать, а другое — видеть это вживую. «Ладно, что там у тебя?» Джози все же сменила гнев на милость и поинтересовалась целью визита посетительницы. «Фотографии, сказали нести сразу вам». Пенни подскочила к столу и положила на него конверт. «Хм, ну давай посмотрим, что ты притащила». Джеймсон принялась придирчиво изучать содержимое конверта. «Снимки дерьмо, дерьмо, дерьмо, полное дерьмо», — оглашала свой вердикт хозяйка Daily Bugle, перебирая фотографии. «Я заплачу тебе за это $300. «300, да тут минимум 500, возмутилась Пенни. «Это грабеж». «Ладно, $400 и купон на бесплатный кофе». «452 купона», — продолжала торговаться Паркер. «Ай, черт с тобой, купоны забирай хоть все равно это дерьмо и даром никто не пьет», — согласилась Джози. «Милани, вызови ко мне Анжелу, на первую полосу. Ряженые фрики устроили беспредел средь бела дня. Босс, если мы наедем на нового мальчика супер, нас сожрут с потрохами», — попыталась возразить появившаяся в дверях секретарша. «А я тебя учу, как быть бесполезной бездельницей», — вспыхнула Джеймсон. «Вот и ты не учи меня, как делать мою работу. Люди должны знать правду об этих сумасшедших в масках». «Ты, девчушка, как звать?» «Пенелопа Паркер», — вздрогнула Пенни. «Значит так, Паркер». Джози взяла со стола какую-то бумажку и быстро что-то на ней написала. «Возьми вот это, отдашь дамочке у входа, она с тобой рассчитается. Если наделаешь еще фоток суперфриков, то неси сразу мне, а то уволю». «Все, свободно». Второй раз уточнять, что она вообще-то тут не работает, да и уже была уволена, Пенни благоразумно не стала. Забрав протянутую бумажку, она скомканно попрощалась и покинула кабинет хозяйки Daily Bugle. Уже выйдя из здания газеты, она позволила себе довольную улыбку. Несмотря на некоторую чудаковатость Джеймсон, все прошло довольно неплохо. У нее были $450 и 2 купона на бесплатный кофе, выпрошенные скорее из чувства противоречия, чем из реальной необходимости. Оставалось последнее дело на сегодня. Сэм наотрез отказался взять свою долю с продажи фотографий. Она, конечно, знала, что деньги для него не главное еще с тех пор, как он встречался с Габриэллой, но иногда это переходило все разумные границы. Однако, если Сэм решил, что в этих отношениях он самый упрямый, то это была большая ошибка. Деньги он, может, и не возьмет, но никто не помешает ей самой потратить их на него. Нужно было быть слепой, чтобы не заметить, как блестели его глаза, когда она делала для них гаджеты. «Итак, насколько далеко отсюда до ближайшего радиорынка?» — спросила у самой себя Паркер. «Гвен». Сколько раз она уже пересматривала видео с двумя новенькими суперами, помогающими на пожаре. Она ведь тоже могла быть там. Взгляд сам собой упал на кровать, под которой хранился ее недавно сделанный костюм. Но решиться было не так уж легко, и ее мать совершенно в этом не помогала. Капитан Стейси любила порассуждать о супергероях и том, как они мешают полиции делать свою работу. К тому же, не все было так уж радужно. Со слов той же матери, она прекрасно знала, что немало новичков просто погибают во время своих первых вылазок. Полиция часто находила тела смельчаков, решивших надеть костюм и попытаться сделать город лучше. Два новых супера. Парень и девушка. Интересно, они пара? Гвен не знала, как бы она отнеслась к тому, что ее мужчина захотел бы стать героем. Не то чтобы у нее были отношения. Способности девушки очень походили на ее собственные, за исключением паутины. Это часть сил, или какой-то гаджет. Видео, выложенные в интернет, были довольно низкого качества, и понять что-либо по ним было довольно трудно. Черт возьми, она бы хотела себе такую паутину, летать на ней должно быть невероятно круто. Может, стоит попробовать к ним присоединиться, действовать с командой всяко безопасней. Конечно, не факт, что они захотят ее принять, да и найти их будет той еще задачкой, но это может стать хорошей отправной точкой. От размышлений ее оторвала вибрация телефона. Доктор Коннорс прислала сообщение. Глава 7. Гвен. Она гордилась своими достижениями в области науки. Будучи всего лишь студенткой первого курса, быть замеченной доктором Коннорс, одной из самых именитых ученых в стране, и быть выбранной ей в ассистентки – это повод для гордости. Однако, неожиданная просьба прийти в лабораторию поздно вечером застала ее врасплох. Иногда они засиживались за работой допоздна, но никогда ее еще не вызывали во внеурочное время. Хотя она могла догадываться, в чем была причина. «Извини за столь поздний вызов, Гвен», — повинилась доктор. «Когда девушка зашла в лабораторию, я рассмотрела предложенную тобой формулу и не смогла ждать до завтра. Это может быть прорывом». Она могла сомневаться в своей карьере героя, но в чем сомнений не было, это в ее желании посвятить себя науке. Доктор Коннорс изучала гены ящериц и возможность их внедрения в человеческое тело для передачи способности регенерировать утерянные конечности. К сожалению, успехов практически не было. Еще до того, как Гвен присоединилась к работе, исследование зашло в тупик. Руководство университета уже начало сомневаться в целесообразности финансирования такого затратного, но не дающего никакого результата исследования. Все изменил один укус паука. Гвен сама стала успешным результатом скрещивания двух генов, паучьих и человеческих. Изучив собственную кровь, ей удалось вывести похожую формулу, но уже для человека и ящерицы. «Ничего страшного, доктор Коннорс, вы уже приготовили сыворотку?» «Нет, что ты», женщина всплеснула единственной рукой, «формула, твоя заслуга, я бы не посмела начать работу без тебя». Гвен не могла сдержать счастливой улыбки и легкого румянца. Она не была застенчивой девушкой, но, черт возьми, Корнелия Коннорс признала ее заслуги. Это многое значило. «Тогда приступим». Ей не терпелось начать. С готовой формулой работа не заняла много времени, и вскоре первый тестовый образец сыворотки был уже готов. В лаборатории у них была парочка ящериц для изъятия образцов ДНК и несколько мышей для проверки готового препарата. Бедным грызунам пришлось отрезать лапки. Живодерство нисколько не прельщало их обеих, но между десятком мышей и помощью тысячам искалеченных людей выбор был очевиден. Конечно, не все прошло гладко. Первая попытка была полностью провальной. Мышь полностью проигнорировала введенную сыворотку и не претерпела никаких видимых изменений. Со второй было то же самое. Только третья начала показывать хоть какой-то видимый результат, но полученный отросток никак не походил на нормальную лапку. У четвертой наметился уже значительный прогресс. Отросла полноценная мышиная лапка, но слишком хилая, чтобы полноценно функционировать. Лишь с пятой попытки получилось подобрать правильную дозировку. Подопытная получила полноценную конечность и довольно бегала по своей клетке. Потрясающе. Сенсационно. У нас получилось. Корнелия выглядела как ребенок в рождественское утро. Это несомненно прорыв. Теперь можно переходить к тестам на людях и... Доктор Коннорс. Изумленно воскликнула Гвен. Как же долгосрочное наблюдение. Нет никаких гарантий отсутствия дальнейших мутаций. Тот факт, что ей нужно было напоминать о таких элементарных правилах техники безопасности, был обескураживающим. Корнелия Коннорс всегда была непревзойденным профессионалом. Да, правда. Чего это я? Смутилась женщина. Прости меня, Гвен, думаю, я слегка переволновалась. Коннорс неловко обхватила свою культю здоровой рукой. Выражение лица Гвен смягчилось. Корнелия была безусловно привлекательной женщиной. Красивая, высокая блондинка с плавными чертами лица и доброй улыбкой. Даже тот факт, что она приближалась к своему четвертому десятку лет жизни, как и годы, проведенные в лаборатории, никак не испортили ее. К сожалению, все портило отсутствие руки. ни один мужчина не хотел себе жену-инвалида. Добавьте к этому тот факт, что несмотря на все свои заслуги, доктор Коннорс не была особенно богата и получите несчастную женщину без каких-либо перспектив в личной жизни. Успешная разработка сыворотки могла стать ее билетом к счастью. Добившись результата, они обе могут стать сказочно богаты. Это и вернувшаяся рука могли заставить мужчин игнорировать даже возраст Корнелии. Даме, чей возраст близок к 40, выйти замуж практически невозможно, но деньги делают исключение из многих правил. К сожалению, так устроен мир. «Все хорошо, доктор, думаю, мы обе немного взволнованы», — успокаивающе сказала Гвен. Она не лукавила. Пусть она и была спокойнее своего куратора, но все же ее сердце трепетало от восторга. Разве можно было иначе? Они стояли на пороге великого открытия. «Тогда, думаю, на сегодня мы можем закончить», — Коннорс, казалось, взяла себя в руки, но радостный блеск и не думал уходить из ее серых глаз. «Продолжим завтра. А сегодня я тебя достаточно задержала. Можешь идти домой, я позабочусь об уборке. Давайте я помогу». «Не стоит», — с добродушной улыбкой отмахнулась Корнелия. «Мне не помешает очистить голову, а мытье пробирок неплохо в этом помогает. Всегда находила это занятие довольно медитативным». «Тогда, до завтра», — нерешительно спросила Гвен. Ей было немного неловко оставлять все на доктора. Обычно она занималась этой работой. «До завтра, Гвен», — улыбнулась напоследок Коннорс. Решив не заморачиваться, Стейси все же покинула лабораторию. Возможно, Корнелии действительно просто нужно было немного времени наедине с собой, чтобы успокоиться и взять себя в руки. «Сэм, день, проведенный с Амандой, был довольно веселым. Мы не занимались ничем особенным, просто сидели дома и смотрели фильмы, но именно это мне и было нужно. Отдых пойдет мне на пользу, а приятная компания делает его только лучше». Довольный, я уселся за компьютер в своей комнате. «Развлечения – это хорошо, но стоило оставаться в курсе событий. Я старался отслеживать новости обо всех персонажах, которых помнил, чтобы не пропустить ничего важного. Старк, к примеру, уже несколько недель находилась в плену в Афганистане, и от нее не было никаких новостей. Что неудивительно, постройка суперкостюма в кустарных условиях – дело наверняка нелегкое. Часть меня опасалась, что все пройдет далеко не так, как я того ожидаю, но у меня не только не было возможности вмешаться, это также было бы крайне неразумным ходом. Плен у террористов – важный этап в становлении Старк как героя. Если ее кто-то спасет, то вполне возможно, что Железный Человек никогда не появится. Из известных мне злодеев самыми активными были Рина, Шокер и Скорпия. Эти солидные дамы проворачивали весьма громкие дела, и пока что никому не удавалось их поймать. Конечно же, я не мог обойти своим вниманием Фиск. Несмотря на отсутствие у нее суперсил, она вполне может быть одной из самых опасных моих будущих противниц. Однако, на данный момент, она обладала кристальной чистой репутацией. Если бы я не подозревал ее из-за своих знаний о каноне Марвел, то, наверное, и не заподозрил бы ее в чем-то плохом. Никаких признаков криминальной королевы Нью-Йорка. Плохие слухи про нее, конечно же, ходили, но не больше, чем про любую другую бизнес-леди. Тот, кто отвечал за ее пиар, делал свою работу просто великолепно. Дело, разумеется, не только в нем. Я еще помнил сцену из сериала «Сорвиголова», где бандит, назвавший имя Фиска, главному герою предпочел насадиться глазом на железный штырь, а не иметь дело с последствиями своей говорливости. Как с ней бороться, я представлял весьма слабо, и сериал про дьявола адской кухни мне особо не помощник. Если я все правильно помню, то в нем Фиск начал действовать только после атаки Читаури, а здесь ей пока и не пахло. Можно было, конечно, повыбивать дерьмо из рядовых головорезов, но у нее их явно больше, чем она знает, куда деть, да и вряд ли они знают что-то важное. Следующий была Осборн, и тут интернет оказался на редкость полезен. В различных бизнес-изданиях все чаще появлялась информация о расколе между Нормой и советом директоров. Судя по всему, несколько последних проектов компании вышли откровенно провальными и весьма дорогостоящими. Акционеры были очень недовольны, и поднимался вопрос об отставке Осборн. Конечно, это пока были только слухи, которые компания пыталась опровергнуть. Но я знал, что появление Зеленого Гоблина уже не за горами. Вообще, я раздумывал над идеей предложить Пенни сделать что-нибудь для Скорпа. Это могло решить ее проблемы с деньгами и, возможно, предотвратить появление очень опасной злодейки. Мы оба были знакомы с миссис Осборн, вроде как даже ей нравились. С этой женщиной наверняка сказать невозможно. Так что проблем с тем, чтобы предложить ей изобретение, возникнуть не должно. Но все же я отказался от этой идеи. Не факт, что мы бы смогли спасти Аскорб, а с изобретением Паркер, Гоблин могла стать еще опаснее. А вот об Актриусе Коннорс было прискорбно мало информации. Но это и не удивительно, они ученые, они бизнес-леди, в светских хрониках о них не напишут. Найти их научные статьи проблемой не было, но для меня это был слишком продвинутый уровень. Пиликнувший телефон оповестил меня о новом сообщении и вырвал из потока мыслей. «Пенни, мы не виделись всего день, а я уже скучаю изображение». Я присвистнул, увидев, что Паркер прикрепила к сообщению селфи напротив зеркала в одном нижнем белье, довольно красивом, даже не знал, что у нее такое есть. Обычно она не такая смелая, но, думаю, расстояние придает смелости. Секса с ней у нас еще не было, хотя мы довольно активно распускали руки. Сейчас, думая об этом, я понимаю, что мы оба пытались действовать как сильный пол. Я не хотел торопить ее, а она меня. Застенчивость Пенни тоже сыграла не последнюю роль. Думаю, в ближайшее время это исправлю. Хороший секс – это отличное средство от стресса, а его нам предстоит много. Ну, а сейчас я должен вернуть услугу, верно, Гвен? Следующее утро. Сегодня она пришла в университет пораньше и в приподнятом настроении. Всю ночь она не могла сомкнуть глаз, ей не терпелось продолжить исследование. Благо, с ее улучшенной физиологией бессонная ночь не была проблемой. «Доктор Коннорс, вы тут?» – спросила она, открывая дверь лаборатории. Однако ответом ей была лишь тишина. Это было странно, Корнелия никогда не оставляла пустую лабораторию открытой, даже если отлучалась ненадолго. Острое чувство опасности пронзило ее нутро, и она не совсем понимала его причину. Явный беспорядок в лаборатории только усилил его. Шагнув внутрь, она обратила внимание на клетки со вчерашними подопытными мышами и замерла от шока. Первые две, изначально никак не отреагировавшие на сыворотку, теперь покрылись чешуей и явно были мертвы. Третья и четвертая были живы, но больше походили на уродливых ящериц, чем на мышей. А вот пятой нигде не было, прутья клетки были разорваны так, будто она сама вырвалась на свободу. Чувство опасности взвыло с новой силой и, повинуясь ему, она резко отпрыгнула в сторону. Мимо нее пролетела какая-то мерзкая тварь, скорее всего бывшая пятой подопытной. Мышь в этом существе никак нельзя было узнать. Полностью покрытое чешуей существо размером с небольшую собаку скорее напоминало мини-динозавра. После первой неудачной атаки, тварь шлепнулась всем телом о стену, но нисколько не потеряла прыти. Приземлившись на пол, она ловко развернулась и оскалила пасть, полную острых зубов. Тело Гвен действовало будто бы само по себе. Раньше, чем она успела сообразить, что делает, она рванулась вперед и опустила ногу на голову этого монстра. Одним ударом размозжив ее об пол, белый кроссовок быстро окрасился кровью, немного попало и на джинсы, но это ее не беспокоило. Вдруг эта тварь успела что-то сделать доктору Коннорс? Оглядевшись, она не нашла никаких признаков того, что Корнелия пострадала, но было кое-что другое, чего она не заметила, едва зайдя в лабораторию. Следы когтей были на полу, некоторых столах и стенах, слишком большие, чтобы принадлежать только что убитому существу. В голову тут же пришел вчерашний разговор с доктором Коннорс, ее поспешности блестящие от восторга глаза. Страшная догадка появилась в голове у Гвен. О, боже! Глава 8. Паучок, у нас тут лихач на дороге, гонит так, будто за ней сама смерть по пятам бежит. Отдых закончился, и мы вновь принялись за работу. Уже успели нарваться на парочку бандитов, но ничего особо опасного. Просто уличная шпана, решившая поживиться за счет прохожих. Надо сказать, я немного недооценивал свои силы. Возможность мгновенно оказаться у противника за спиной существенно облегчала драку. Добавить к этому веб-шутеры и электрошокеры, и я становился практически непобедим. А если учесть, что пока у меня хватает реакций, я могу без проблем отскочить от удара, то еще и неуязвим. Для обычных бандиток без огнестрельного оружия, по крайней мере, нарвись я на кого-нибудь сильного и хорошо бронированного, вроде Рина, тут же окажусь беспомощен как котенок. Эту проблему еще только предстоит решить. Пожар, побитая гопотой, теперь какая-то лихачка. Не самое плохое начало супергеройской карьеры. Вижу, сейчас попробую перехватить. Наша текущая пациентка казалась довольно странной. Ну кто будет лихачить на служебной машине? Название конторы никак не удавалось разобрать из-за того, что фургон постоянно вихлял, то выезжая на встречку, то возвращаясь обратно. Благо, это была дорога с не самым плотным движением и пока обходилась без аварий. А вот то, что гнала она прямо к высокой набережной и даже не делала попыток свернуть. Было уже опасно. Остановить машину на полном ходу может показаться невыполнимой задачей, но только не с девушкой-паук в одной команде. Ее мужская версия поезд останавливала, а тут какой-то фургон. Пенни прицепилась к задней части машины с помощью своих веб-шутеров и уперлась ногами в землю. Сначала ее немного протащило по асфальту, но девушка все же смогла упереться и остановить транспорт. Тут был мой выход. Когда фургон остановился, я наконец-то смог заглянуть в кабину и переместиться на пассажирское сиденье. Дергаю за ручник, окончательно останавливая движение. Нас порядком тряхнуло, но обошлось без травм. Успели мы, надо сказать, как раз вовремя, еще чуть-чуть и машина бы пробила ограду набережной и отправилась бы на поиски Немо. «Ну что, дорогая, приехали?» – спрашиваю я у водительницы. Красные глаза», – бормотала женщина, не обращая на меня внимания. Кажется, она вообще не заметила, что машина остановилась. «Красные глаза», травки много покурила, однако, рассмотрев водительницу получше, я понял, что мои шутки неуместны, она была не пьяна и не накурена, а до смерти напугана. «Ну, что тут?» Пенни заглянула в салон через окно рядом с водительским местом. «Да черт его знает, она кажется не в себе». Я повернул женщину лицом к себе и легонько похлопал по щекам. «Мэм, успокойтесь, пожалуйста, вам ничего не угрожает, вы в безопасности». «А, вы кто?» Кажется, сработало. По крайней мере, она очнулась от своего транса и обратила на нас внимание. «Мы, герои», я старался, чтобы мой тон звучал как можно более успокаивающе. «Я, Ривен, а она, девушка-паук». «Привет», преувеличенно дружелюбно махнула рукой Пенни. «Как вас зовут?» Продолжил я. «Рокси, я, Рокси». «Рокси», повторил я ее имя, «мы хотим тебе помочь. Расскажи нам, что с тобой случилось. Из меня невесть какой психолог, успокаивать людей я никогда толком не умел. У Пенни навыки коммуникации еще хуже моих, но кажется получилось». «По крайней мере», женщина заговорила, «мы работали в канализации, засор надо было убрать. Нашли нужное место, начали работать, все как обычно. Тут мы услышали шаги, тяжелые такие. Я повернулась посмотреть, кто там шастает, и я не смогла разглядеть силуэт, помню глаза, красные такие аж в темноте светились. Мы с напарницей перепугались и рванули на утек. Я вылезла наружу первая, а Меган была за мной, не успела вылезти, оно ее схватило. Я разглядела только лапу, когда она высунулась на свет, зеленая с чешуей, когти размером с ножик. Я попыталась ее удержать, но куда там, оно будто меня и не заметило и утащило ее. Дальше я запрыгнула в машину и вот я тут, хм, красные глаза мне ни о чем не говорят, но когтистая лапа, покрытая чешуей и канализация наталкивают на определенные мысли. Конечно, это Марвел, местная фауна настолько многообразна, что я не могу даже надеяться запомнить всех ее представителей, поэтому гарантий, что это именно ящер, нет никаких. Однако, можно взять это за первую рабочую версию. Проверить Коннорс ничего не стоит, если она в порядке, то можно будет продолжить поиски в другом месте. «Вы можете показать нам, где это случилось?» Подала голос Пенни. «Мы можем попробовать найти вашу напарницу». «Я туда не вернусь», испуганно вскрикнула Рокси, но, немного успокоившись, указала нам направление. «Вот, идите туда по прямой, я люк не закрыла, не до этого мне было, так что не ошибетесь». Вдали послышались звуки полицейской сирены. Видимо, кто-то из наблюдавших заезд мисс Рокси все же вызвал полицию. Нам же в ее компании делать было больше нечего. Машина остановлена, информация получена. А о ее душевном состоянии полицейские позаботятся явно лучше нас. «Думаешь, сможем что-то найти?» – спросил я у Паркер, после того, как перенес нас на ближайшую крышу. «Не знаю», – пожала плечами Пенни. «Честно говоря, я даже до конца не уверена, что она не бредит, но если человек действительно пропал, стоит попытаться его отыскать». На то мы порешили. Найти спуск оказалось действительно не очень сложно. Однако, наши поиски не увенчались успехом. Мы, конечно, не сдались сразу. Примерно час мы потратили, бродя по канализации и наслаждаясь обилием местных ароматов, но, все так же, без результата. «Что думаешь?» – спросила поникшая Паркер. «Давай на сегодня закончим», – со вздохом ответил я. «Бродя по этому лабиринту, мы ничего не добьемся. Неприятно было бросать человека в беде, но мы действительно ничего не могли поделать. По крайней мере, следов крови мы не нашли, значит, похищенная должна быть жива. Зачем вообще ящеру человек, если я, конечно, допускаю, что это Коннорс. Если я правильно помню, то ее целью должно стать обращение всех людей в себе подобных. Для опытов забрала, к тому же, разве сыворотка ящера не должна появиться после знакомства Коннорс и Паркер? Ох, какой геморрой. Одни вопросы и загадки, а ответами даже не пахнет. Если в городе объявилась какая-то чешуйчатая дрянь и начала похищать людей, то незамеченной она не останется. Будем держать ухо востро и сможем ее выловить. Видя, что девушка расстраивается еще больше, я попытался ее подбодрить. Ладно, нехотя согласилась Пенни, ей это не нравится, но она понимает, что я прав и сейчас мы ничего не можем. Мы отправились по домам, я уже попрощался со своей девушкой, однако, Коннорс все никак не выходила у меня из головы. Иногда знание будущего, пусть и всего лишь возможного, приносит лишь проблемы. Вот как бы я смог объяснить Пенни, что нам нужно сходить к уважаемой ученой, чтобы проверить, не мутировала ли она в огромного рептилоида. Особенно, когда я сам не уверен, что случилось именно это. Я знал, где работала Корнелия Коннорс еще с тех пор, как искал о ней информацию в интернете. Так что добраться до университета не было большой проблемой, особенно с моими силами. Сейчас ночь, вряд ли там сейчас кто-то есть, кроме ночной смены охранниц. Коннорс, если она не обратилась, тоже должна быть дома. Однако, если она все же вколола себе сыворотку, то обязательно должна была наследить. Огромные рептилии не славятся тем, что хорошо убирают улики. Гвен, вернувшись в лабораторию, она обессиленно рухнула на ближайший стул. Целый день поисков ничего не дал. Хорошо, хоть охрана ее знала и пустила без проблем даже в такое позднее время. Почему доктор Коннорс вообще сбежала? Разве не логичнее остаться в лаборатории, где есть все нужные компоненты и оборудование для создания антидота? Дома ее тоже не было, она довольно хорошо знала своего куратора и потратила день, обходя места, где она могла бы спрятаться, а также различные заброшенные дома и склады, но это было скорее жестом паники и отчаяния. Найти кого-то в таком огромном городе, как Нью-Йорк, двигаясь наобум, это невыполнимая задача. Добрый вечер, раздался за спиной голос. Гвен подпрыгнула на стуле от неожиданности и повернулась к незваному гостю. Ты кто такой? Настороженно спросила она, хотя ответ она предполагала. Конечно, его супергеройское имя еще не было озвучено широкой публике, не узнать того, к чьей команде недавно подумывала присоединиться, было невозможно. Я, Ривен, представился парень, примиряюще подняв руки, извини, что напугал. У меня есть пара вопросов к доктору Коннорс, можно ее увидеть, а ее нет, она домой ушла, неубедительно соврала Гвен. Конечно, она понимала, что этот он, герой, но не могла быть в нем уверена, как он отреагирует на новость о мутации Корнелии. Дома, значит, Ривен ей явно не поверил. Его взгляд остановился на мышах в клетке, заставив ее сердце замереть. Она убрала ту, которую убила, но на этих ей просто не хватило терпения. Хотелось поскорее отправиться искать Коннорс. Конечно, он также не обошел своим вниманием и беспорядок в лаборатории и следы от когтей на стенах. «Послушай, я не знаю, что ты подумала, но я просто пытаюсь помочь. Пропал человек, свидетель утверждает, что видела когтистую руку, покрытую чешуей. Я читал статьи доктора Коннорс и знаю об исследованиях, которые она проводила, и подумал, что она может что-то подсказать. Похищение человека, доктор Коннорс, какая чушь, она не могла этого сделать, зачем ей? Однако, предательская мысль все же поселилась в голове, что если мутации были не только внешними, но и повлияли на мыслительный процесс, рептилии, хищники, могли ли передавшиеся с генами инстинкты изменить личность? Гвен заколебалась. Одно дело, защищать своего куратора от расправы супергероев, когда она всего лишь мутировала, но похищение людей – это уже совсем другое. Ривен казался довольно понимающим, может, ей удастся объяснить ему, что Корнелия делает все это не со зла и ей необходимо лечение. Помощь супергероя, а то и двоих, в этой ситуации будет явно не лишней. Слушай, она начала говорить, но ее прервали грохот и крики. Кажется, они шли со стороны поста охраны. Думается мне, что все вопросы отпали сами собой, вздохнул Ривен. Глава 9. Итак, что здесь делает Гвен Стейси? Почему она сохранила свой каноничный пол? Жаловаться я, конечно же, не собираюсь. Если она и Фелиция Харди станут парнями, то это будет огромной потерей для мировой культуры. Просто я со временем все меньше и меньше понимаю, где я вообще оказался и имеют ли мои знания будущего хоть какую-то ценность. Конечно, знать личности суперзлодеев и их мотивы – это уже огромный плюс, но хотелось бы иметь информацию о глобальных угрозах. Я начал всю эту супергеройскую эпопею, опасаясь Таноса. Будет забавно, если он вообще не появится. Хотя, если подумать логически, то учитывая сумасшедший перекос населения в пользу женского пола, то ничего удивительного, что некоторые женские персонажи сохранят свою половую принадлежность. Конечно, само ее присутствие еще больше запутывает, но совсем уж плохой новостью не является. Я знаком с ней только по фильмам с Эндрю Гарфилдом и мультфильму «Через вселенные» и там, она персонаж положительный, это дает мне надежду на то, что проблем от нее не будет. Гвен мне не доверяет и явно не спешит делиться информацией, но я ее не виню. Сложно сходу довериться незнакомому типу в костюме. Впрочем, ее явно выдуманная на ходу ложь и бегающие глаза сказали мне все, что нужно, еще до того, как я заметил покрытых чешуей мышей и следы когтей на стенах и полу. Слушай, Стейси уже готовилась заговорить. Думаю, мне удалось убедить ее в своих благих намерениях, но ее прервали грохот и крики. Почему у меня нет сомнений в том, кто является автором устроенного бедлама? Конечно, нельзя исключать, что это одна из местных банд решила ограбить университет, но верится как-то с трудом. Думается мне, что все вопросы отпали сами собой, вздохнул я. Ну вот какова вероятность, что мы решим прийти сюда в одно и то же время. Это и есть легендарная супергеройская удача. Спасибо, мне больше не надо. Не теряя времени, хватаю Гвен в охапку и переношу нас за пределы здания. Оставив ее, перемещаюсь ко входу и жду, пока ящерица уйдет. Надо сказать, тварь была внушительной. Неудивительно, что Рокси была так напугана. Даже я, примерно знавший, чего ожидать, немало струхнул, увидев ее вживую. Огромное покрытое чешуей тело было куда больше, чем мог надеяться вырасти человек, даже на вид острые когти и зубы, и красные глаза, горящие в темноте, как раскаленные угли. Увидев такое в темноте, можно и заикой на всю жизнь остаться. Жуть. Как такового, плана у меня не было. Своим приоритетом я поставил спасение жизней. Бодаться с этим чудищем один на один у меня нет ни желания, ни возможностей. Сильно сомневаюсь, что шокер сможет ее остановить. Однако, дать ей заполучить то, зачем она сюда явилась, тоже было очень плохой идеей. Я догадываюсь, что ей здесь нужно, а мы до сих пор не знаем, где она обустроила свое логово. Так что, если я позволю ей забрать материалы для сыворотки и скрыться, то есть немаленькая вероятность, что она сможет добиться своего и обратить всех жителей города в огромных ящериц. Дождавшись, когда она скроется в глубине здания, я подхватил охранниц и перенес их к Гвен. Обе были еще живы. Насколько я помню, ящер мнил себя кем-то вроде мессии, который избавит человечество от изъянов и страданий. Может, в этом причина подобного милосердия? Вызови им скорую, обращаюсь к Стейси, укладывая пострадавших на землю. Их жизни вроде бы ничего не угрожает, но сомневаюсь, что обошлось без травм. Постой, когда я уже собрался телепортироваться обратно, Гвен схватила меня за руку. Однако порыв девушки быстро угас, и она замялась, явно не зная, как подобрать слова. В целом, я понимаю, что она собиралась сказать. Ей явно не безразлична судьба доктора Коннорс, но попросить не трогать ее Стейси не могла. Похищение человека и избиение двух ни в чем не повинных охранниц – это не то, что располагает к милосердию. Но я не испытывал какой-то запредельной ненависти к Коннорс, сказывалось понимание того, что происходящее не совсем ее вина. Доктор Коннорс неплохой человек, наконец-то решилась Гвен. Эта сыворотка на нее так повлияла. А ты сможешь сделать антидот? Задал я волнующий меня вопрос. Можно, конечно, было понадеяться на огромные мозги Пенни, но помощь от того, кто принимал участие в создании, явно будет не лишней. Конечно, это только мои соображения и возможности, если не имеет никакого отношения к созданию сыворотки ящера. Смогу, кивнула девушка, развеяв мои сомнения, мне нужны только компоненты и кое-какое оборудование, которые сейчас ворует наша дорогая доктор Коннорс. Оставайся тут и вызови все же скорую, а я попробую что-нибудь для нас спасти. Я могу помочь. Нет, обрываю девушку, не дав договорить, я понимаю, что ты сильная, независимая женщина и все такое, но без суперсил с этой тварью не справиться, ты просто погибнешь. Из того, что я знаю о Гвен Стейси, У ее персонажа почти всегда печальная судьба. Не хотелось бы, чтобы она погибла в порыве глупого героизма. Поэтому, я высвободил свою руку и использовал свою способность, чтобы перенестись поближе к университету. Теперь осталось только самому не погибнуть в точно таком же порыве. Сразу в бой бросаться не стал. Потратил пару секунд на то, чтобы набрать Смску Пенни и попросить о помощи. Ох и выхвачу я от нее за все это, но лучше получить на орехи от своей любящей и заботливой девушки, чем от огромной ящерицы. Вообще, вызвать подкрепление стоило сразу, как запахло жареным. В будущем такие тупняки могут стоить мне жизни. Ящерица нашлась довольно быстро. В той самой лаборатории, в которой я встретил Гвен, перекладывала в сумку какие-то колбы с реагентами и аппаратуру. Огромная рептилия с сумкой, мда уж. Хотя крокодил Гена носил чемодан, ей почему нельзя? Кажется, я догадываюсь, зачем она похитила ту женщину. Ее лапища не предназначены для работы с хрупкими вещами, кое-что она уже сломала. Видимо, таким образом она решила нанять себе бесплатную рабочую силу. Кхе-кхе, добрый вечер. Замечательная погодка, не правда ли? Привлекать к себе внимание и терять элемент неожиданности может быть очень глупой идеей, но я не собирался с ней драться. Моя цель – отвлечь ее от сумки, чтобы улучшить момент и украсть ее. Кто это здесь? Коннор, казалось, совсем не удивилась моему присутствию. Мальчик, какой сюрприз, что ты здесь делаешь? Интересно, как она поняла, что я парень? Фигура у меня, конечно, мужская, но вспоминая пожарную, даже это не особо располагает подозревать во мне представителя мужского пола. По запаху, это было бы плохо. Конечно, вряд ли мы с ней пересечемся, когда я буду в гражданском, но всякое бывает. Сегодня я так-то тоже не планировал вступать с ней в контакт. Да, я тут мимо проходил, смотрю, огромный крокодил шастает. Дай, думаю, подойду поздороваюсь. Я, кажется, понял, откуда у Человека-паука была привычка к неуместным шуткам. Это неплохо успокаивает нервы. Огромный крокодил, рассмеялась ящерица. Нет, мальчик, я не крокодил. Я – новая ступень эволюции, предвестник обновленного мира, в котором не будет боли и страданий. Говорите, как сектант какой-то, поддержал я разговор, стараясь выиграть как можно больше времени. Сектант, а нет, мой дорогой. Религия – это лишь источник утешения для обездоленных. Всегда приятно думать, что где-то там, в посмертии, нас ждет мир без горя и лишений, но это не исправит то, что есть здесь и сейчас. Наука – это лекарство. Эволюция избавит наш вид от страданий. Мы построим свой рай здесь и сейчас, не обращаясь за помощью к абстрактным сущностям. Я добился своего. Во время своей речи она отвлеклась от сумки, а именно этого мне и надо. Перемещаюсь, хватаю сумку и оказываюсь на крыше ближайшей высотки. Надеюсь, содержимого сумки хватит Гвен для того, чтобы вывести антидот. Потому что в лаборатории оставалось очень немного и большей частью валялось на полу в разбитом состоянии. Надо сказать, реакция у этой твари отменная. На то, чтобы схватить сумку, у меня ушло не больше секунды, а ее когти уже неслись к моему лицу. Благо, я успел убраться раньше. Чего я не предусмотрел, так это того, что одна стукнутая на голову все же пойдет вслед за мной. И вот чего ей не сиделось, но делать нечего, назвался героем. «Дуй спасать дурынду». «А ну стой!» Я перехватил Стейси прямо у входа в здание университета. «Ты здесь?» – удивилась девушка. «Я думала, что я с этой тварью на кулачках вышел. Нет, я спер у нее материалы, надеюсь». Меня прервал рык полной злобы. Кто-то был очень зол. «Сомневаюсь, что у меня получится заболтать ящерку во второй раз. Ты!» Коннорс объявилась на пороге всем своим видом, излучая чистейшее бешенство. «Отдай мне реагенты, мальчик!» «Остановитесь, доктор Коннорс», — заговорила Стейси. «Зачем это все, Гвен?» Казалось, она только заметила свою ученицу. «Ты с ним заодно? Почему? Зачем мешать мне? Разве не об этом мы с тобой мечтали?» «Мечтали? О чем? О похищении людей? О том, чтобы калечить невиновных? Это лишь малая цена за достижение нашей цели. Ты помнишь, мир без изъянов, несколько сломанных костей — это ничто по сравнению с многими тысячами, которым никогда больше не придется страдать. Скажи своему другу, чтобы вернул украденное. У меня нет желания проливать кровь, но я не пощажу тех, кто встанет на пути эволюции. Мир без изъянов, но какой ценой? Превращение в это не унималось Стейси. Интересно, она действительно верит, что сможет ее переубедить? Ну, не мне ее судить, конечно. Не мой близкий превратился в огромного рептилоида, желающего обратить человечество в себе подобных. Пусть тянет время до прибытия Пенни. Я наготове, если Коннор станет агрессивной, то унесу нас подальше за секунду. Так что пусть болтают. Это, посмотри на это тело, Гвен, покрасовалась Коннорс. Сила, ловкость, регенерация. Мои чувства никогда не были такими острыми. Я, представитель совершенного нового вида. Вида, что встанет на вершину пищевой цепи и никогда ее не покинет. Стейси готовилась что-то ответить, но этого не понадобилось. У нас появился новый гость, которого я безумно был рад видеть. «Ой, ребята, у вас тут вечеринка в костюмах, а меня почему не позвали?» — спросила Пенни, приземлившись на козырек. В этот же момент раздался вой сирен. Гвен, видимо, все-таки выполнила мою просьбу и вызвала скорую, а может и полицию заодно. Рептилия явно услышала сирены и, оценив наше численное превосходство, решила скрыться. Нам это на руку. Драться с ней без антидота – тот еще геморрой. Не уверен даже, что с помощью Пенни смогу преодолеть ее регенерацию. «Я еще вернусь», – злобно прорычала Коннорс и метнулась куда-то в сторону. Я переместился к девушке-паук и удержал ее от преследования. «Сейчас еще не время. Тебе предстоит многое объяснить. Пенни была мной явно недовольна». Глава 10. «Слушай, я понимаю, как это выглядит, но дай мне объяснить». Я успокаивающе поднял руки, пока Пенни не начала экзекуцию. Как-то я прочитал в интернет статью о том, что доктор Корнелия Коннорс на тему скрещивания генов человека и ящерицы. Вспомнил об этом уже после того, как мы разошлись. Ну и решил прийти сюда, может, удалось бы что-то узнать. Тебя дергать не стал, потому что не собирался ни во что ввязываться. Пришел, спросил, ушел и сообщил тебе утром, если узнал что-нибудь важное. Откуда я мог знать, что эта ящерица сюда припрется? Пенни шумно выдохнула, успокаиваясь. За то время, что мы вместе, я успел неплохо ее изучить, и маска не сильно мешала читать ее настроение. Она все еще была недовольна, но не мной, а сложившейся ситуацией в целом. Меня немного напрягала гиперопека, я к такому не привык, но тут ничего не поделать, по крайней мере пока. Такие здесь порядки, не я их устанавливал и вряд ли смогу их изменить. Можно, конечно, было закатить скандал и покричать о том, какой я сильный и независимый мужчина, но кому от этого будет легче? Такие вещи нужно доказывать делом, чем я и собирался заняться. К тому же она была не так уж и не права. Сегодня я действительно чуть было не откусил больше, чем мог бы проглотить. «В следующий раз будь осторожнее», — заговорила девушка, «и бери меня с собой, насколько безопасным и незначительным это ни казалось. Помнишь, как мы договаривались? Все героические дела у нас общие. И это ты настаивал, что работать поодиночке опасно. Извини». Повинился я, заключая девушку в объятия, похоже, буря миновала. «Кхе-кхе», — внезапно напомнила о себе Гвен, «ребята, ваши семейные разборки очень милые и все такое, но может о делах поговорим?» Мы расположились на той же крыше, на которой я оставил сумку Коннорс. Внизу уже вовсю работала скорая и полиция, так что лаборатория была для нас недоступна. «Извини, а ты кто?» — неловко спросила Паркер. «О, это Гвен. Я уже хотел представить новую знакомую», но осекся, вспомнив, что мне никто не называл ее фамилию. «Стейси, Гвендолин Стейси, но зови меня просто Гвен», названная пришла мне на помощь и протянула Пенни руку. «Я, Пе, девушка-паук, очень приятно», — супергероиня ответила на рукопожатие. Я не смог удержать веселого фырканья, чуть не представилась настоящим именем. Это было очень похоже на Пенни, абсолютный гений, когда дело касается науки, но такая неловкая в общении. В отличие от меня, Гвен была достаточно любезна, чтобы проигнорировать чуть было не случившийся конфуз Паркер, если не считать чуть дернувшиеся уголки губ. В общем, игнорирую попытку Пенни изобразить грозный взгляд из полмаски и возвращаю диалог в конструктивное русло. Гвен была ассистенткой доктора Коннорс, и она сможет сделать для нас препарат, способный превратить ее обратно в человека. Погоди-ка, ее обратно в человека? Ты хочешь сказать, что та огромная ящерица — это доктор Коннорс, одна из самых гениальных ученых страны, превратилась в динозавра? Пенни посмотрела на Гвен так, словно надеялась, что она скажет, что это была шутка. «Это правда», — со вздохом призналась Стейси. «Ривен все верно сказал. Мы с доктором Коннорс над скрещиванием генов ящерицы и людей. Если точнее, то над передачей человеку способности некоторых рептилий отращивать утерянные конечности. Позавчера нам наконец удалось вывести первый рабочий образец сыворотки, и доктор ввела ее себе. Результат ты видела? Вот так сразу, без тестов и длительного наблюдения? Кажется, от услышанного у Пенни начала рушится картина мира, так и теряют кумиров. Ну, первые тесты на мышах мы провели, в краткосрочной перспективе результаты были великолепными, но в целом, все верно, развела руками Гвен, травма доктора беспокоила ее даже сильнее, чем я предполагала. Ладно, рассуждать о том, как глупо было вводить себе непроверенную сыворотку, можно бесконечно, но толку от этого будет мало. Лучше проверь, все ли у тебя есть для антидота, попросил я Гвен. Стейси подошла к сумке и принялась осторожно перебирать ее содержимое. Да, этого должно хватить, даже на несколько доз, кивнула девушка спустя пару минут. У меня от сердца отлегло, у девочек, думаю, тоже. Если бы чего-то не хватило, то даже представить не могу, где бы мы это искали. Возможно, где-то в университете и было еще, но вряд ли, слишком уж специфические компоненты. Теперь осталось найти место для работы, подала голос Пенни. Не думаю, что крыша будет подходящим местом, а полиция не торопится освободить для нас лабораторию. Идемте ко мне, предложила Гвен спустя минуту раздумий. Мама сегодня ночью работает, так что нам никто не помешает. На том и порешили. Других вариантов все равно не было. Нам с Пенни не хотелось раскрывать свои личности, а у меня дома еще и мама была, которой мне предстояло объяснить, что меня не будет ночью. Перемещались мы с помощью моих сил. Обе девушки взяли меня за руки. Благо, способность перемещать больше, чем одно человека, я подтвердил еще когда вытаскивал поверженных охранниц. Гвен была просто в восторге от прыжков по крышам, а вот Пенни была куда более сдержанной. Она уже успела испытать это на себе, да и ее собственный способ перемещения был куда более захватывающим. Она и меня предлагала покатать, но я категорически отказался. Я многим поступился, чтобы ей было комфортно в наших отношениях, но позволить ей нести меня на себе, это уже перебор. В отличие от нас с Пенни, Гвен жила не в частном доме, а многоквартирном. Сама квартира была небольшой, но довольно уютной, что в этом мире встречается не так уж и часто. Местная жилплощадь чаще всего строилась так, чтобы вместить мужчину, всех его жен и их детей. Однако встречались и такие варианты. Одиноким женщинам тоже надо где-то жить. Так что, скорее всего, у Гвен тоже мать-одиночка. Мы переместились в комнату Гвен, и я обратил внимание на развешанные над кроватью плакаты. Было весьма любопытно смотреть на женские версии культовых рок-групп. Надо сказать, у девушки есть вкус. Пенни вызвалась быть ассистенткой для Гвен, и девушки уткнулись носиками в какую-то тетрадь с записями, пытаясь вывести формулу антидота. Я же делал лучшее, что мог в этой ситуации, не мешал. Конечно, я попросил Пенни подтянуть мои знания, но это касалось инженерии, хотелось научиться самостоятельно крафтить себе различные гаджеты, разумеется, до этого было еще далеко, а химия и биология в круг моих интересов пока не входили. Прискорбно понимать, что ты самый глупый человек в комнате, но мне было чем это компенсировать, и сидеть совсем уж без дела я не собирался. С разрешения Гвен, я одолжил ее ноутбук и полез в интернет. Кое-что удалось вспомнить, и, если это подтвердится, то получится предсказать, где в следующий раз появится ящерица. Мы закончили, объявила Стейси спустя пару часов работы. Нужно только будет сходить купить шприцы с достаточно толстыми иглами, а то обычные ее шкуру в жизни не пробьют. И выяснить, где она, мы ведь понятия не имеем, где ее искать, дополнила Пенни. На этот счет у меня были соображения, но поделиться ими я не успел. Я иду с вами, безапелляционно заявила Гвен. Мы с Пенни переглянулись. Опять она за свое, в университете чуть ли не в пасть к ящерице прыгнула и хочет еще, на тот свет не терпится. Больше всего, конечно, пугало знание о том, что Гвен Стейси должна умереть. Хотелось бы этого избежать, и лучший способ это сделать – держать ее подальше от всей этой супергеройской фигни. Осталось только убедить в этом саму Гвен, судя по выражению лица, настроена она весьма решительно. «Слушай, я же говорил, что…» – попытался я образумить Стейси, но был перебит. «Ты говорил, я цитирую, без суперсил с этой тварью не справиться, верно?» Прервавшись, Гвен подпрыгнула и коснулась потолка кончиками пальцев, но, вместо того, чтобы приземлиться на пол, она повисла словно приклеившись. Я мог только в растерянности хлопать глазами. Насколько я могу судить, реакция Пенни не сильно отличалась от моей. Гвен-паук, да уж, все чудесати и чудесати. Так, если мультику через вселенные можно хоть в чем-то верить, то в мире, где Питер Паркер получается паучьей силы, умирает Гвен Стейси, если силы получает Гвен, то умирает Питер. А если оба получат силы, такие вселенные вообще есть? Сколько еще раз я пожалею, что не вызубрил наизусть все комиксы Марвел. А костюмчик у тебя есть? Глава 11. Есть. Гвен, отцепившись от потолка, полезла под свою кровать и достала из нее черную спортивную сумку, из которой на свет появился знакомый мне костюм Гвен-паук. Я должна составить резюме. Понятия не имею, как вступать в супергеройскую команду. У тебя есть паучьи силы? Потрясающе. Отмерла Пенни. Ты ведь не только цепляться умеешь, верно? Повышенная сила, ловкость, а паучье чутье у тебя есть? Может, есть какие-то другие способности? Да, да, да и нет, ответила Гвен, слегка сбитая с толку напором Пенни, которая до этого вела себя довольно скромно. Пока девушки сравнивали свои силы, я размышлял. Наличие у Гвен способностей многое меняло. Вторая девушка-паук могла сделать нашу команду еще более грозной. А учитывая, с кем нам предстоит иметь дело, любая помощь лишней не будет. Часть меня все еще беспокоилась за ее жизнь, но объективных причин отказывать больше не было. Можно, конечно, надавить на ее неопытность и заставить остаться в безопасности, но не нужно быть гением, чтобы понять, что она меня банально не послушает и попрется сама. Лучше уж сразу идти всем вместе. Леди, я очень рад, что вы нашли друг друга, но нам нужно спешить, огромные ящерицы ждать не станут, прервал я их дискуссию, хотя скорее спастись от пышущей научным энтузиазмом Паркер, редко можно увидеть ее такой. Мы не знаем, где она, сказала, оторвавшаяся от Гвен, Пенни, но можем предположить, где она появится. Я тут подумал кое о чем, пока вы работали над сывороткой, ящерица сказала, что ее цель, это превратить всех людей в себе подобных, но не будет же она бегать по городу и шприцевать каждого встречного. Я взял оставленный в кресле ноутбук и показал экран девушкам, это аппарат Ганнели, разработан Аскарпом. Если загрузить в него препарат, он выделит облако, способное покрыть весь город. Им так и не воспользовались из-за опасения, что он может быть использован как оружие, но никаких данных о ликвидации нет, так что скорее всего он так и стоит в Аскарпе. Девушки склонились над экраном и принялись изучать содержимое статьи. По мере прочтения лицо Гвен все больше и больше хмурилось, Пенни, скорее всего, от нее не отставала. Я их понимаю, это устройство было буквально создано для того, чтобы превратить текущую ситуацию из просто сложной в катастрофическую. Об этом аппарате я помнил из фильмов с Эндрю Гарфилдом. Не было никаких гарантий, что он существовал здесь, но я предпочел проверить и не прогадал. Был даже шанс, что аппарат существует, но о нем нет информации в сети. Однако, мне повезло. Аскарп провел публичную презентацию своей разработки, после которой его и раскатали различные правозащитники. Нам нужно спешить. Если доктор Коннорс получит этот аппарат, то последствия будут ужасными. Гвен, казалось, уже сейчас готова была броситься к башне Аскарпа. Черт, мы потратили слишком много времени на антидот, что если она уже там? Притормози, нам все еще нужны шприцы, охладил я девушку, тебе еще нужно переодеться и, паучок, я думаю, нам стоит подарить Гвен веб-шутеры. Паркер на мое предложение просто кивнула. К сожалению, с собой их у нас не было, надо бы взять за привычку носить с собой запасную пару на крайний случай. У Пенни были рабочие образцы дома, значит так, я схожу за веб-шутерами, так быстрее, а вы пока сходите за шприцами и пусть Гвен переоденется. Деньги на них хоть есть? Поинтересовался я. Есть. Стейси выудила из кармана джинсов бумажник и пересчитала в нем купюры. Дальше мы старались действовать как можно быстрее. Не было никаких гарантий, что ящерица появится сегодня, да и реагентов для сыворотки у нее пока быть не должно. Однако, мы сошлись на том, что лучше уж побегать впустую, чем проявить халатность и получить пришествие динозавров. Сбегать до дома Пенни за веб-шутерами с моими силами было плевым делом. Гвен, пока еще в гражданском, за это время сбегала в аптеку за шприцами. После того, как она переоделась, я перенес нас троих из квартиры и Стейси получила краткий инструктаж по использованию веб-шутеров. Девушка освоилась довольно быстро, до уровня Паркер ей было еще далеко, но все же вполне прилично. Гвен была в явном восторге от подарка. Думаю, что-нибудь ситуация такой серьезной, она с удовольствием бы полетала по городу, но времени у нас не было, так что пришлось обойтись всего лишь короткой тренировкой. Мы все же опоздали. Коннорс была уже тут. В отличие от двух бедных женщин из университета, здесь ее встретила куда более многочисленная, профессиональная и банально лучше вооруженная охрана Аскарпа. Однако, лучшего результата они показать не смогли. Регенерация рептилии сводила на нет все попытки ее подстрелить, а кроме огнестрела обычные люди ничего не могли ей противопоставить. Однако они все еще удерживали ее в вестибюле, что играло нам на руку. Она еще не добралась до аппарата Ганнелли, что облегчало задачу и немного успокаивало. Попробовал закончить все одним ударом. Я переместился за спину ящерицы и тут же чуть не отхватил хвостом по роже. Что это за реакции? У нее тоже паучье чутье? Ах, какая встреча, мальчик, снова пришел попортить мне планы. Коннорс была на меня зла, о чем явно свидетельствовали рычащие нотки в голосе. Отвечать мне не потребовалось. В дело вступили Пенни и Гвен, попытавшись замотать ящерицу в паутину. Я поддержал этот порыв, но результата он не принес. Коннор сорвала ее с поразительной легкостью. Бросив бесплодные попытки, я снова переместился ящерицей за спину. Коннор резво развернулась и попыталась насадить меня на когти, но меня там уже не было. Быстро сориентировавшаяся Пенни влетела двумя ногами ей в голову. Гвен тоже столбом не стояла и пнула нашу дезориентированную после удара в голову противницу под колено. Коннорс взревела от ярости, все больше напоминая настоящего динозавра, и бешено замахала когтями, силясь достать хоть одного из нас, но безуспешно. Девушки были слишком ловкими, чтобы попасться, а я просто хорошо мог держать дистанцию. «Ну-ну, хорошая ящерка, давай, позволь нам сделать укольчик, и тебе сразу станет легче», — доводила соперницу Пенни. «Заткнись», — взревела ящерка и швырнула в девушку стойку регистрации, от которой та легко уклонилась. «Как вы не понимаете, что стоите на пути создания нового, лучшего мира? Я предпочитаю мир, в котором у меня не будет лишней чешуи, спасибо», — отшутилась Гвен. «А я, дурак, не хотел верить в заговор рептилоидов, а оно вот как оказывается, новый мир строит», — поддержал я девушек. Коннорс, видимо, поняла, что мы не проникаемся величием ее идеи, бросилась в новую атаку на Гвен. Стиси быстро отскочила в сторону, а в спину ящерицы прилетела стойка регистрации, которую любезно вернула Пенни. Ситуация складывалась откровенно патовая. Рептилия не могла нас достать, мы были достаточно быстрыми, чтобы в нужный момент разорвать дистанцию, а девушки и вовсе легко могли сбежать на потолок и оказаться вне зоны досягаемости. Однако и нам по сути было нечего противопоставить Коннорс. Паутину она легко рвала, а мои шокеры хоть и делали больно, но хоть сколько-нибудь существенного урона не наносили.